Пролог. Немного ранее, лаборатория безумного пожирателя богов, успешно прикидывающегося богом-покровителем Первой Единой Империи под руководством Риги Дискарди, была, как и полагается лаборатории столь занятого человека, темна и устрашающа. Неприятный полумрак скрывал углы неплотным саваном, из-за чего иногда казалось, что тени в помещении перемещаются сами собой без видимой причины. Алые, начерченные кровью, письмена столь сложные, сколь ли чуждые человеческому разуму, заставляли головы всех, хоть мельком взглянувших на них, болеть со страшной силой, но не это было самым страшным. Нечеловеческие муки, душераздирающие боли, крики будто вплавились в саму суть пространства, щедро делясь этими ощущениями с любым рискнувшим сюда зайти. В воздухе буквально чувствовалась разлитая в пространстве энергия, которой хватило бы для создания блуждающего портала в другой мир, но создателю, с разочарованием смотрящего на ряд из десятка будто поглощающих свет черных гладких жемчужин, не было до этого никакого интереса. Эксперимент вышел не сказать, чтобы удачным. С одной стороны, он научился создавать искаженные и попорченные злом копии данных, позволяющие немного, немало, передавать свою память, часть души и горсть навыков, но безобразующие сознание и волю частицы, другим, вот только это не было его самоцелью. Мысль была простой: если боль и ненависть породили бессмертную сущность Ахримана, то они же должны его и погубить. В конце концов, десятки мучеников, признанных в итоге святыми, не дадут соврать, надо лишь просто увеличить предел мучений, дабы проняло даже его черную душу. Увы, но первая попытка не дала никаких стоящих результатов, ибо его воля, закаленная всеми пороками человечества, просто задавила любую физическую боль, которую он только мог себе причинить, физическую, но не душевную. Эта простая мысль породила новый виток экспериментов. Однако потрошить собственную душу без всякой надежды на успех — он, конечно, чудовище, маньяк от науки, безумец и пожиратель богов, но не полный же клинический идиот, по крайней мере надеялся на это, а потому начал с кошек, которых успешно заменили выращенные из собственной плоти клоны. В первую очередь он выяснил, что они, кроме памяти, обладают еще и слепком его души, что и позволяет достаточно долго существовать, самостоятельно думать и даже прогрессировать. Дальше он просто находил зараженный злом участок внутреннего мира, сгонял на него часть тьмы души и огромное количество проклятой жижи Грааля, а затем насильно отделял от себя, демонической алхимией материализуя в простой форме. Оставалось только восстановить повреждения души и начать заново. К сожалению, КПД подобных воздействий был в несколько раз ниже запланированного, и очистить душу от столь сильного загрязнения пороками оказались уже не в состоянии. В итоге перед ним лежали 10 частиц собственной души без воли, желания или разума, способных сдержать и направить тьму в нужное русло, но при этом в теории привлекающих просто море внимания у всякой потусторонней и нематериальной нечисти, что могло бы породить некоторые проблемы, и породили бы, не будь лаборатория специально экранирована от всего мира. Однако оставался по сути единственный вопрос: что теперь делать с относительно успешной, но бесполезной в деле очищения собственной души от тьмы, партией осколков? Скомпонованные вместе, они не только многократно усилят душу простого человека, выводя ее на уровень средних слуг со слабой божественностью, но и заразят злом, обращая даже святого, в конченного маньяка, упивающегося собственной силой и устраиваемой им резней. Про адекватность, благодарность и желание помогать даровавшему силу можно и вовсе не упоминать, ибо их не будет в принципе. И вот тут, будто отвечая на его невысказанный вопрос в самом защищенном, в том числе и от телепортации, месте в мире, открылась воронка портала, куда выпал израненный, но стремительно регенерирующий 30-летний мужчина. Не дожидаясь полного восстановления тела, он подскочил на перебитых ногах, в которых, казалось, не осталось ни одной целой косточки, и, потрясая кулаком в портал, за которым виднелась лишь абсолютная тьма, в крайне возмущенном и скорее даже разгневанном тоне закричал: «Яхве, слепошары, бах, сволочь бермудская, апостол недоразвитый, тип чернобыльский, молись своим богам, ублюдок, я за тобой еще приду». После чего из тьмы раздался вопль полной нечеловеческой ярости и боли, а вылетевшая из воронки голубоватая стрела пробила зачарованный камень и все барьеры, так будто их и не было, улетев куда-то за горизонт, а мужчина захлопнул портал, не дожидаясь еще нескольких подарков, что уже наверняка летели ему навстречу. Это что сейчас было, учитель? Наконец отреагировал хозяин лаборатории. А, это мой юный ученик, быстро успокоился названный учителем, чему явно способствовала помощь хозяина помещения. Был Яхве Бах, император Ванденрейха, прародитель Квинси, и еще длиннейший список титулов, ограниченный лишь самомнением и явно раздутым эго, фыркнул вампир, приходя в себя после забега по разрушающемуся миру от чокнутого стрелка сокола вселенской мощью. Впрочем, не забивая себе голову, просто к этому типу, я буду соваться только с поддержкой отражений. Мне хватило и того, что этот умник чуть не схлопнул всю свою вселенную у меня прямо перед носом. Поверь, помирать, будучи раздавленным мощью минимум 4 коллапсирующих измерений, далеко не самая приятная перспектива, особенно обладая моим уровнем регенерации. Смерть была бы, не сказать, чтобы медленной, но определенно мучительной. Хаэм, тут его взгляд натолкнулся на жемчужины, а чутье могущественного вампира сразу же отреагировало на излучаемый ими спектр негативной духовной энергии. Твоя новая поделка, скорее неудачный эксперимент, отмахнулся пожиратель богов. Должны были помочь очистить мою душу от зла, а в итоге лишь сами начали его излучать. Сейчас думаю над их уничтожением, будучи, по сути, материализованными частицами души, они были почти полностью защищены от физических атак любой силы. Оставалась только высшая магия и духовные манипуляции. Впрочем, ничего необычного, у него большая часть оружия на том же принципе создана, как те же братья. Хаэм, а зачем уничтожать? Раз уж все равно отражение, в котором я был, уничтожено императором, то почему бы не поискать новое, заодно и посмотрим, чего сможет добиться несколько необычная человеческая душа, но с отличным потенциалом, плюс с твоим специфическим опытом. В крайнем случае, этот прародитель Квинси опять всю свою вселенную уничтожит. Усмехнулся уже пришедший в себя вампир, говоря о разрушении отражения, как об уничтожении города где-то в странах третьего мира. Вроде и страшно, но по факту слишком далеко, чтобы волновать. Тем более, что с его истинной магией, лишенной практически любых ограничений, найти любое отражение уже посещенного мира не составляет большого труда. Ну ладно, тогда оставляю их на тебя и постарайся не провоцировать этого деятеля снова. Я не хочу устраивать крестовый поход на того, кто способен уничтожить собственную вселенную и переживать за убийство своего учителя. Закончил безумный пожиратель богов, на что Кишуа Зилред Швайнарк лишь еще сильнее ухмыльнулся, проваливаясь в открывшийся под ним портал вместе с прилетевшим в руку осколком души ученика. Предстояло еще найти нужное отражение, нужную душу, незаметно доставить жемчужину и активировать ее поглощение, немного расшатав опоры, сдерживающие ее, хотя, есть иная идея. Да так он и поступит. Уэкамунда. Слабый холодный ветер неторопливо гонял песок по измерению, которое все пустые могли бы назвать домом. Могли бы, если бы осознавали себя, свою жизнь и хоть какие-то потребности, кроме желания вцепиться собрату в глотку, пожирая осколок души в целях хоть немного утолить бесконечно терзающий их голод. Сама их сущность требовала питаться, дабы окончательно и бесповоротно не превратиться в кровожадных чудовищ, движимых лишь инстинктами. Не то, чтобы большинство пустых не были ими, но все же, холодная и безучастная луна на беззвездном небе своим равнодушным ликом освещала весь мир, от бескрайних песчаных пустынь до полей бесконечных схваток, где гибли сотни пустых и рождались десятки гиллианов. Бесконечный цикл жизни и смерти в своем крайне циничном и жестоком воплощении, ведь все они уже давным-давно мертвы, но вынуждены влачить жалкое существование. Но в этот раз картина изменилась. На одном из барханов, из портала появился обаятельный мужчина в дорогом, но явно знавшем лучшие времена костюме, после чего, подбросив засветившуюся странным потусторонним светом жемчужину, исчез так же быстро, как и появился. Остался лишь мерно сияющий черным с алыми прожилками сгусток света и бывший осколком души безумного пожирателя богов. Постепенно свет начал меркнуть, а пески Уэкамунда будто в воронку стягиваться к жемчужине, бесследно растворяясь в ней, отдавая всю свою негативную энергию. Так не могло продолжаться долго, и вскоре песчаный вихрь распался, а с высоты не более полуметра кулем свалился новый пустой, слабый, немощный, с худым покрытием, будто лохмотьями, кожей и черной маской, являющий застывший навек оскал, а также с глазами, будто сгустки тьмы, без намека на зрачки. Единственным оружием выступали исходящие из тыльных сторон ладони черные костяные лезвия, но и они выглядели видавшими лучшие времена. Где я, кто я, черт, ничего не помню. Память будто перемолотая в машинке и пропущенная через дуршлаг. Понять бы только, что это за машинка и дуршлаг такой. И вообще, куда это я попал? Черное небо, белая большая луна, песок, много песка, очень, очень много песка, редкие камни, еще более редкие стволы высохших деревьев и, собственно, все. Какой-то скромненький тут пейзаж, у меня или не меня, а того человека-чудовища, бога, непонятного монстра, что и кутил в моей бедной черепушке. Короче, у него во внутреннем мире и то веселее было, не помню, как, но точно веселее. А это что, новый пустой, обведя мир голодным, как и у всех его собратьев, взглядом, обратил внимание на собственные руки. Это что руки? Фигня какая-то, где мышцы, сухожилия, связки? Как я, вообще, будучи обтянутым кожей скелетом-дистрофиком, двигаться могу? Да и на кожу это смахивает лишь с натяжкой, которой, к слову, мне явно не хватает. Не шкура, а лохмотья какие-то. Стоп, это что? Я только что все это подумал, сколько, однако, умных слов я знаю. Понять бы только их значение. ХМ, а это там кто? Обратил внимание пустой на новое действующее лицо. Правда, не лицо, а скорее рыло, да и то косое, глаза в развалку и не на одном уровне. Новый пустой выглядел нескладно, но монументально. Этакая помесь гнома и гориллы. Мелкий, волосатый, крепкий, но широкий и до ужаса медленный. Это подтвердилось, когда действующее на инстинктах тело преодолело половину бархана, когда пустой только начал двигаться. Удары каким-то подозрительно плавным, почти ленивым движением, длинный ушел от медленной атаки, полоснув по мышцам ноги, а затем и руки своими лезвиями. Не сказать, чтобы это возымело хоть какой-то эффект вопреки его памяти, но отлично показывало, как минимум, возможность игнорирования слабых ран. Еще несколько минут скачек вокруг гориллы доказали, что или воля настолько сильна, что позволяет игнорировать полученные раны, или мышцы находятся не там, где должны, судя по конституции тела, а где они, кстати, должны быть. И что за конституция такая? Черт, опять ничего не помню, или что более вероятно, учитывая собственное тело феномен, их и вовсе нет. В любом случае, с макакой было покончено, а долговязый пустой с видимым наслаждением вцепился зубами в маску своей первой жертвы, едва ли не урча от наслаждения. За маской последовали и руки, а затем и тело, но вот ноги к тому моменту уже успели раствориться черными точками в мире. Однако стоило только закончить с едой, как пустой ощутил в себе явный подъем энергии из маленькой, почти незаметной песчинки, да той же песчинки, но почти в полтора раза крупнее. Учитывая еще и ставшие проглядывать сквозь лохмотья кожи мышцы, он уже выглядел, как просто сильно истощенный и голодавший пленник концлагеря, где-то нашедший стрёмную маску. Правда, холодный ветер все так же свистел в дыре за место сердца, что несколько раздражало в прошлом гордого мага-метаморфа, теперь не способного зажечь даже элементарный светляк. Впрочем, чему он научился, так это терпению. Терпению и титаническому упорству, граничащему с безумием. Так что просто принюхался и не будь у него маска за место лица, поморщился бы, ибо ощущение крови, как и вампирское обоняние, явно взяли выходной. Ну, по крайней мере, он надеялся, что это выходной, а не увольнение, ибо пока картина складывалась хреновей некуда. Память сбоит, магии нет, энергии воробей наплакал, сил еще меньше, когтей и клыков нет, лезвия только два и малые, щупалицы дополнительных рук тем более не наблюдается, даже костяных пластин или толстой шкуры то нет, остались только инстинкты и, может быть, если бог не застрелился от горя, еще и боевые навыки. Ну, по крайней мере, если это было не единичным подарком, он может стать сильнее, а для этого всего лишь и надо, что убивать других отмеченных маской. Пожалуй, кроме этой самой маски и тела феномена в целом, ничего нового и необычного. Некоторое время спустя, как долго я уже здесь, день, неделю, месяц, не знаю, да и не важно это, луна не движется, совсем, не знаю почему, но я подспудно ожидал обратного, да и ощущение времени молчит, даже несмотря на то, что появилось. Вот на кой мне знать, что весь этот песок под ногами постепенно наслаивался от века в век, не знаю, но явно не для того, чтобы сверкать подобными познаниями перед настолько неблагодарной публикой. Кстати о ней, вот еще один уродец, смесь жабы и человека. Один рывок и удлинившееся лезвие разделяет ту надвое, позволяя приступить к столь полезному восстановлению сил, сопряженному со столь редкими в этих краях положительными эмоциями. Я уже стольких убил, сотни. 1000, стольких съел, а края этой пустыни даже близко не достиг. Я ведь не хожу кругами, верно? Этот высохший кустик мне кажется знакомым, хотя о чем это я? Они ведь все одинаковые, как и гребаные барханы песка. Если я проходил здесь 3-6 раз, то вряд ли замечу разницы. То и делаю, что брожу по песку, сражаюсь с чудищами, ем и продолжаю путь. Песок, битва, песок, чудище, песок, еда, опять песок, о, еще песок. Я уже говорил про песок, так вот, его тут дохрена много. Песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок. Пустому лишь и оставалось, как возмещать всю свою злобу и ярость на подобных ему собратьев. Он уже ненавидел это измерение, но не знал ни способа его покинуть, невозможно ли это в принципе. Нельзя сказать, что он также ненавидел и своих собратьев по несчастью, но когда единственное развлечение – это фигурное вырезание на масках и телах, а единственная радость в бесконечной серости пустыни сопряжена с пожиранием тех, кому не повезло попасться под руку и ощущать растущие от тела к телу силы, это пугает. По крайней мере должно было, но чувство страха еще по прошлой памяти. Если он, конечно, снова ничего не напутал, построила глубокий бункер, где и заперлась вместе с инстинктом самосохранения, отстранившись от контроля тушкой. Так что сейчас он просто шел от тела к телу на ходу, экспериментируя с метаморфизмом и поражаясь пластичности данного тела феномена. Хотя теперь его уже было не стыдно кому-нибудь показать, не ожидая океанов жалости, презрения и брезгливости. И тут впервые за долгое время, словно манна небесная, перед его глазами появилось что-то новое, кроме чудищ в масках, высохших деревьев, и мать ее, песка. Люди. Это были явно люди. Группа людей. Они были одеты в черное и просто кимоно, а в руках держали длинные мечи, катаны. Катана – это такой вид меча, верно, японский вроде, или китайский. А что такое эти самые Япония, или Китай? Они вкусные, а, неважно, что имеет сейчас значение, так это эти люди. Обратил пустой внимание своих глаз на группу людей, скрыв свое тело за барханом песка. Я так яро желал увидеть что-то новенькое в этой богом забытой пустыне, но теперь, когда они прямо перед моими глазами, я представления не имею, что делать дальше. Они враги, сомневаюсь, что союзники, раз уж у меня теперь такое тело, значит враги, но просто убить их будет уж слишком глупо. Ничего не разузнав об этой пустыне, о себе, о них. Вот только как мне выйти с ними на контакт, несколько часов кряду наблюдая за странными, но такими сладкими на вид людьми и тем, с какой показной легкостью они рубят в салат его собратьев. Пустой неожиданно для себя принимал и запоминал каждое их движение. Он видел десятки брешей в обороне и десятки обманных финтов, которые так и не были совершены. Видел, что за силой странных людей в черном скрывается не грубая мощь, как у остальных пустых, а мастерство отточенных годами движений и то, что они уже сильно устали. Такими темпами, если он не вмешается, людей просто сомнут и сожрут примерно через пару часов, ну, а если вмешается, то их либо сомнут быстрее, либо те набросятся уже на него самого. И, тем не менее, надо было хотя бы попытаться выстроить диалог, перед тем как убивать. Люди, кто вы, где я? Пустого самого передернуло от того, насколько жалким выглядел сейчас и с каким просительным тоном обращался к ним, но ничего не мог поделать. Информация имела первостепеннейшее значение, а то вдруг завтра огненный шторм разразится, или очередной маньяк выведет неизвестных доселе чудовищ, а он ни сном ни духом про это. Что с этим пустым? Переспросил средний во всем синигами, мимо которого пройдешь и через пяток минут забудешь о таком. Но вот другие синигами, нахмурившись и насторожившись, даже слушать ничего не стали. Уставшие, злые, раненые и желающие лишь вернуться домой, а не лясы точить со странным уродливым пустым. Кто его знает, что там монстр себе напридумал. Душа только-только пустифицировалась и впервые в Уэкамунда. И что, им какое до этого дело? Не будут же они взаправду теперь все ему объяснять и разъяснять о пищевой цепочке и вечной войне между синигами и пустыми. Верно, как только душа становится пустым, она начинает пожирать другие души, живые или мертвые, но делает это не из-за голода, а для того, чтобы заполнить внутреннюю пустоту. Часто первыми жертвами становятся те, кто был близок к пустому при жизни. Большинство пустых в конечном счете становятся безмозглыми существами, обеспокоенными только поиском самых сильных и аппетитных душ. Более сильные и более злые пустые часто в состоянии сохранить часть своего человеческого разума, что делает их более опасными по сравнению с остальными пустыми. И раз этот в состоянии говорить, он определенно самый сильный среди этой стаи монстров и самый опасный, возможно, даже их лидер. Так что, рывок одновременно с этим пустым, на ходу обламывает удлинившееся лезвие, и первый встреченный мечник только и успел, что поднять в защитном жесте клинок, все равно получив клинком в грудь. Отбросив неудобное лезвие и перехватив поудобнее катану правой рукой, странный пустой играючи ушел от атаки более быстрого противника и выстрелил языком с шипом на конце в голову удивленного синигами. Вооружившись уже двумя катанами, пустой буквально танцевал, умудряясь отбивать атаки сразу четырех противников, а тело будто по заранее отмеченной программе двигалось постепенно, загоняя в ловушку нападающих. Вот один слишком провалился в атаке, за что и поплатился кистями рук, а мгновением позже и головой. Второй попытался воспользоваться отвлеченностью противника и рубанул по руке, но к его удивлению, не смог прорубить укрепленные кости, а нога с выросшим из колена шипом ударила под таким углом, чтоб пройти между ребрами и повредить легкие. Третий и четвертый атаковали одновременно, но пустой успел отскочить, получив лишь глубокие, но не смертельные раны на груди, которые тут же сомкнулись своими краями, перестав кровоточить. Рывок, короткая сшибка и еще два тела падают бездыханными. К сожалению, инстинкты слишком эффективны и направлены на скорейшее умерщвление своего врага, а разум и воля еще слишком слабы, чтобы им противостоять. И что же теперь делать с вами? Наклонив голову на бок, поинтересовался пустой, своим хриплым с металлическими нотками голосом, оглядывая композицию из шести мертвых тел. Другие пустые уже разбежались в страхе. Даже если он сейчас уйдет, никого не попробовав, это не будет иметь никакого значения, ведь тогда их съест кто-то другой. Даже столь относительно короткого знакомства с местными реалиями хватало, чтобы говорить о подобном с гарантией. А так, они своими телами позволят ему стать немного сильнее, выжить там, где погиб бы ранее, так почему бы и нет. Стоило только попробовать первого человека, как он зажмурился от удовольствия и чувства силы, что приятным теплым покрывалом окутало его. Каждый кусочек плоти, словно амброзия из мифов Греции, растекался по его телу, даруя каждой клеточке пустого блаженства. Там, где его сородичи были практически безвкусным и вязким, словно смоченный картон лакомством, люди были подобны деликатесу. По вкусовым ощущениям и пользе для тела, их просто нельзя было сравнивать, потому неудивительно, что сущность пустого возобладала над уставшим и раздробленным сознанием осколка души, утянув того в беспамятство, пока само насыщалось столь просто доставшимися деликатесами, а после и вовсе укрывшись коконом из духовной энергии, постепенно росло и менялось, под взглядом двух любопытных глаз. Соскайзин. Занимательно, находясь в 100 метрах над землей, на фоне полной луны в небе, произнес в улыбке синигами, чье тело скрывал длинный черный плащ. Хоть он и стоял все время там, проводя наблюдение за ходом очередного эксперимента по объединению сил пустых и синигами, но для остальных бы показалось, будто он только появился из складки реальности. Айзин Саска, гениальный ученый и экспериментатор, с большим интересом наблюдал, как обычный на вид пустой с такой запредельной легкостью расправился с отрядом синигами, что даже для него это показалось весьма необычным. Пускай даже они были уставшими, ранеными, и среди них не было никого старше 18-го офицера Готея, простое отребье, недавно вышедшее из академии, на его скромный взгляд, но все равно, с такой простотой перебить целый отряд и пожрать души всех синигами, это по-своему впечатляло. Особенно то, с какой грацией и мастерством он использовал две катаны, так, будто владел ими всю свою жизнь. Казалось даже, что пустой использовал далеко не весь свой потенциал и предел силы. Вполне возможно, что этот пустой сохранил не только память о себе, но и прижизненные навыки. Далеко не самая большая редкость, но все же, изначально у него были свои планы на этих синигами, ибо это именно он своими манипуляциями выманил их сюда, в Уикамунда, и истощил их до предела. Их души должны были послужить отличными образцами для его эксперимента, а сейчас они всего лишь обед для жалкого пустого. Но, тем не менее, это его совершенно не опечалило, а скорее вызвало капельку интереса. Но тут случилось нечто неординарное. Обычно Айзина Саске, капитана 5-го отряда Готи 13 повелителя Лас Начес, трудно чем-то удивить в этом мире. Даже если вдруг целая гора у него на глазах взорвется, то он и бровью не поведет. Но сейчас, в данный момент, он явно слегка расширил глаза в удивлении, ибо перед его глазами нарушилась логика, в которую он всецело верил. Большинство пустых Вуэкамунда – просто падшие людские души, но есть особая группа пустых, называемых Миназгранди. Они состоят из сотен обычных пустых, соединенных в одно существо, обладающее силой гораздо большей, чем любой обыкновенный пустой. Минас образуется, когда ощущение пустоты в сердце обычного пустого становится столь существенным, что человеческие души не способны даже временно заполнить ее, в результате чего пустой начинает пожирать других пустых. Эти пустые каннибалы постепенно собираются в одном месте, и эта сама себя пожирающая масса объединяется и превращается в гильяна, огромного пустого, высотой по крайней мере с пятиэтажный дом, возвышающийся даже над самыми крупными из обычных пустых. У него белая маска с длинным носом, а на шее расположен ряд тонких белых шипов. Гильян облачен в некое подобие балахонов, а ноги покрыты чем-то вроде белых бинтов. Что же удивило Айзена, что нарушило его логику? Все дело в том, что этот один единственный пустой, который только что закончил пожирать тела синигами, ни с того ни с сего эволюционировал в гильяна, в одиночку. Более того, его внешность была полностью отличной от обычных гильянов, весь облачен в белое подобие балахонов, в то время как его маска пустого была абсолютно черного цвета. Подобного Айзен ни разу не встречал. Даже Аэронир Эрруруэри, единственный гильян, достаточно сильный, чтобы достигнуть разряда будущей эспады, до превращения в Арранкара внешностью не сильно отличался от остальных гильянов. Слегка нахмурив брови, Айзен Саске внимательно наблюдал, как потерявший рассудок белый гильян в черной маске начал без цели бродить по пустыне и охотиться на остальных пустых и гильянов. Все ничего, но в момент, когда этот альбинос вдруг напал и смог сразить, хоть и довольно слабого, Адьюкаса, даже Айзен не смог спрятать своего восторга на лице, отчего уголки его губ чуть приподнялись в приятной улыбке. Он окончательно решил заполучить данный экземпляр. Для него это не составило больших трудностей, и вскоре гильян оказался в его лаборатории в Лас-Начес. Проведя несколько сложных даже по его меркам, опытов и экспериментов, а также наложив некоторые интересные киды из раздела исследования душ, за которые старые снобы из Совета 46 с радостью запрут в гнезде личинок, Айзен выяснил, что пустой не обладал никакими уникальными силами, кроме двух – метаморфизмом и адаптацией, что совместно делали из него крайне опасного противника в ближнем бою. Данный пустой был идеальным адаптатором, способным при наличии времени и должной стимуляции приспособиться, если не ко всем, то к большинству известных ему сил, а после измениться, вырабатывая противодействие. Казалось, его способности и близко не стояли рядом с Глотонери и Аэронира Эрруруэри, но Айзен душой чувствовал, что не все так просто. Впервые его ученый ум что-то будоражило на таком же уровне, как и Хагиаку. Необычный пустой. Пробуждение было до боли тяжелым, причем в прямом смысле до боли. Мысли постоянно путались и разбегались, будто тараканы при появлении на кухне, кажется, хозяев. Знать бы только, что все эти слова значат. Даже на то, чтобы воспринимать происходящее, у меня уходили моральные силы, которые вот-вот норовили закончиться. Добавить к этому ощущение, будто мое тело вымахало до черт знает каких высот, но при этом стало до жути медленным и неповоротливым, а руки нет, этими граблями с когтями можно было делать что угодно, но только не держать оружие, не рискуя распороть ладони собственными орудиями убийства. Про скальпели и ножи можно было и вовсе забыть. Хм, мне кажется, или после становления этой живой башней, докапываться до воспоминаний стало несколько проще, а запас энергии скачкообразно подрос. Нет, не могу думать, сознание вновь уплывает в темноту. Новое пробуждение было ничуть не лучше предыдущего. Тело простреливало фантомными болями, а я не мог пошевелить даже пальцем. Нет, не так, тело двигалось само, повинуясь своим животным и моим боевым инстинктам, убивая и пожирая другие движущиеся башни, при этом регулярно накапливая негативную энергию и выстреливая ее куда угодно, и лишь изредка куда-то в сторону противника. Более слепым инвалидом я не ощущал себя даже в момент рождения в пустыне. Хорошо, хоть с увеличением энергии ощущать ее стало куда проще, а терпение и упорство мне не занимать, так что я стал постепенно экспериментировать с этими лучами энергии подозрительно черного цвета, правда, испускались они только изо рта, так что рисковать закручивать или взрывать я не стал, мне моя черепушка еще дорога. Подороже памяти, пожалуй, будет, все равно она такая обрывочная, что особой пользы не несет, все равно заняться толком нечем. Тело движется само, пошевелить и пальцем не могу, а увеличение огневой мощи должно положительно сказаться на моем выживании и, возможно, дальнейшем росте. И первый же успех чуть не стал моим же провалом, ибо слишком сконцентрировавшись на накоплении энергии и выстреле не рассеянным пучком частиц, как обычно, а толстым столпом, я прорвал земную твердь, и тело не нашло ничего лучше, чем наступить в образовавшуюся дыру, падая вместе с песком куда-то вглубь мертвого мира. К счастью, мое тело было большим и довольно прочным, так что падение где-то с 150 метров заставило кости лишь натужно затрещать и еще больше затрещать, возвращая телу неваляшки законное вертикальное положение в пространстве. Вертикальное? Черт, опять ничего не помню. К счастью, это был лишь провал в гигантский сухой лес, населенный в основном моими новыми башнями-собратьями. Вот и отлично, а то выцеливать клопов под ногами удовольствие ниже среднего, ведь того и гляди, сам себе ноги и подорвешь. Да и пытаться ловить неповоротливыми граблями всякую мелочь еще сложнее, чем пытаться ту застрелить. И ведь не объяснишь телу, что от этих муравьев пользы 0,1. И первый же выстрел новым столпом по живой мишени просто испарил голову Гиллиана. Так вроде они называются, если пришедшие знания не такие же дырявые, как моя память. ХМ, мощно, но заряжается раза в 2 дольше обычного. А если уменьшить площадь поражения, так, еще немного, теперь заставить вращаться по ходу дела, буквально ввинчиваясь вплоть будущей жертвы, увеличить концентрацию энергии на конце луча, чтобы прожигать возможную броню и, наконец, увеличить скорость самого луча, за счет снижения скорости рассеивания. Первое же испытание прожгло голову Гиллиана и, не останавливаясь, помчалось дальше, прожигая стволы и тела на своем пути. Итого 3 пустых башни и еще 7 стволов гигантских деревьев. Чертовски мощный лазер получился. Только если обычный пучок частиц Гиллиан накапливает около 5-7 минут, то этот лазер я готовил около 2 часов, мощь, взамен почти убитой скорострельности, но если держать такой в запасе, а потом жахнуть по ничего не подозревающей бронированной сволочи, то ее как минимум сварит в собственном соку, а скорее так и вовсе разрежет и прожарит одновременно. И, как ни странно, вскоре мне выдалась возможность испытать данный лазер на мартышках, в буквальном смысле. Эта хвостатая нечисть в этот момент доедала своего богомола-собрата, при этом даже от останков энергии шло раза в 2 больше, чем от меня теперешнего. К счастью, он или слишком привык к моим тупым собратьям, или не считал меня за опасность, или просто был полным нулем в сенсорике, но не стал обращать внимания на то, как я собирал и нацеливал свой импровизированный лазер. Выстрел был нацелен на самую уязвимую часть пустых, маску, ведь я прекрасно понимал, что второго шанса мне никто давать не будет. Удар, и луч черной энергии с красными прожилками вонзился прямо в маску повернувшейся макаки, за секунду прожигая в ней дыру размером с саму голову. Секунду, самой уязвимой частью тела держать луч, что разрезает надвое гиллианов, не встречая никакого сопротивления. Луч, что также мгновенно убил бы меня при попадании, держал пустой, явно направленный на скорость, а не броню, сопротивление или регенерацию. Пожалуй, попадись мне любой из этих типов, или не настолько самоуверенный обезьян, и меня бы уже не было. И тем не менее, прошедшая буквально мимо меня смерть, обдавшая своим ледяным дыханием затылок, была принята как родная. Мне уже страшно от того, чья же память сейчас во мне. Подождите, кто это там? И снова пробуждение, и снова оно в ситуации хреновей предыдущего. В этот раз я не просто не мог двигаться, но еще и мое тело беспрекословно, словно послушная собачонка, выполняла команды какого-то хмыря в очках и белом не то плаще, не то накидке с рукавами. И пусть тело было уже относительно нормальным, пусть вместо кистей у меня сразу от локтей идут острейшие лезвия, пусть я стал заметно сильнее, но какой во всем этом смысл, если пользоваться им буду не я, а какой-то умник, в глазах которого так и читается превосходство? Какой вообще смысл в борьбе, если плоды все равно получу не я, в отличие от шишек и ожогов, пока буду каштаны из огня загребать? ХМ, а при чем тут каштаны и огонь? Опять память шалит. Впрочем, высказывание, если я правильно понимаю его суть, как нельзя лучше подходит к текущей ситуации. И все же, что теперь? Айзен сама. Нарочито подобострастным тоном ухмыльнулся человек с глазами щелками и лисьей ухмылкой, отчего так и хотелось зарядить кирпичом по наглой харе. Поразительный талант доставать даже тех, у кого память работает, дай боже, с 5 на 10. И еще более поразительно, как ему с таким талантом рожу-то не обкарнали. Ну, а теперь проведем финальные испытания. Спокойно, я бы даже сказал, доброжелательно проговорил пленитель, создавая образ благожелательного человека, тому, к которому в первую очередь пойдешь за помощью или советом, потому что знаешь, что такой, не предаст. О, как же обманчива внешность! Открывай Гарганту в мир живых, город на руки, а затем выследи и убей там всех синигами. Ты меня понял? Что-то утвердительно зарычав, я открываю проход на землю, даже не задумываясь, откуда я знаю координаты города, что это за новый способ пространственного перемещения, почему исполняю его команды и прочее. А ведь это чертовски удобный способ перемещения. Мне теоретически знакомы блинк, зеркала порталов, воронки порталов, пространственные разрывы, стационарные арки порталов, калейдоскоп и может что еще, а теперь я понимаю, что с этой гаргантой, черным провалом, открывшимся будто жадная пасть гиганта, мне координаты больше не нужны. Хватает лишь одного желания и напряжения духовных сил, после чего шаг, другой, третий и ты уже на месте. Как я и сказал, чертовски удобный способ перемещения, а уж какие перспективы открываются. Открывались, не будь я по сути марионеткой на очень длинных ниточках, в которых к тому же скорее сам запутаешься, чем порвешь. Да и если я хоть что-то понимаю, то такой человек, как Айзен, не оставит меня без присмотра, а там стоит скинуть контроль, или сделать не по его, и все, прощайся и светлый мир, мне будет не хватать тебя. Шутка, часть меня только порадуется, что не придется гнить в этом проклятом мире, а может и нет, опять, хватит простреливать голову внезапными озарениями и осознанием. Правда, учитывая память, боюсь, это надолго. Ладно, что там приказали? Выследить и убить, надеюсь, там найдется кто-то достаточно сильный, чтобы об него можно было совершенно случайно и нечаянно совершить акт суицида, подтвердив высказывание. Кого? Опять, срочно прирежьте меня синигами, вот же перед вами, ваш исконный враг, беззащитный и чуть ли не перевязанный ленточкой. Рубите меня, калите меня, сжигайте меня, но потом не жалуйтесь, если приду снова. И в последней мысли нет ничего странного. Не знаю, кто оставил мне эту память, но в моей голове огромнейшие пласты информации по клеточному строению, анатомии, биохимии, биофизике, энергетике и многим смежным областям, а также о самих душах и способе воздействия на них. И пусть большая часть информации сокрыта в разуме, в том числе и от меня, пусть ее придется заново открывать, но это не отменяет ощущение похожести, когда пытаешься понять, что именно изменилось в теле. И вот тут всплывает одно интересное открытие. Моя текущая форма является по сути универсальным заразителем, способным ввести силу пустого напрямую в организм, подавив иммунную и энергетическую реакции, а также строя ментальный канал для пробуждения соответствующих инстинктов и реакций. Но вот самостоятельно расширить канал, чтобы прицепиться к нему душой, а значит и личностью с памятью, не составило большого труда, благо, все необходимое для этого уже было в организме. Похоже, Айзен собирался после проверки провести еще пару модификаций, или оставил это для самостоятельной работы после эволюции. Ну что же, грех будет не воспользоваться этим способом, оборвать свой поводок. Из Синшиба, капитан 10-го отряда ГТ-13, на добрый десяток секунд пустой схватился за голову, согнувшись от нахлынувших воспоминаний, и чуть не нанизав себя на свои же лезвия, после чего, резко разогнувшись, устремился вперед, не замечая, как на бегу его движения становятся все более и более правильными, экономными. Уже через минуту его движения сравнялись с лучшими ассасинами Лиги Убийц, а духовная сила, будто подчиняясь заложенному в нее образу, плотным покрывалом окутала его, перестав бесконтрольно просачиваться в окружающий мир. Еще через несколько минут первый с синигами даже не заметил, как появившийся пустой пробил его спину лезвием, а после вонзил клыки в шею. В одно мгновение туман окутал тело синигами, а когда схлынул, от него ничего не осталось, сам же пустой на добрый десяток секунд, остановившись, устремился к новой цели, а затем к следующей и следующей за ней. Удар, и подчинившийся своим инстинктам и многолетнему боевому опыту Иссин отбил неожиданную атаку со спины, а с двух пальцев запустил красную молнию совершенно без слов активации или концентрации, которую странный пустой заблокировал вторым лезвием. Череда бесконечных атак и уловок, чередующихся с выпущенными без слов кида, вплоть до второго десятка, не принесли особого результата. Атаковавший капитана 10-го отряда ГТ-13 противник, хоть и уступал ему под блоком сил в скорости, но зато будто предугадывал все его атаки наперед, из-за чего уловки становились бесполезны, а финты становились лишь красивым размахиванием мечом. Когда противник в мастерстве мало уступал ему, из синушиби оставалось только противодействовать в грубой силе и скорости, в чем он был явно в выигрыше. Так что, сойдясь в жестком клинче и блокируя его лезвие своим, он скороговоркой зачитал укороченную арию заклинания. «Хада 31, Шаткаха», – прошептал Иссин, а шар разрушительной алой энергии сорвался с ладони синигами, буквально разворотив бок пустого взрывом. Взрывной волной их раскидало в разные стороны, открывая взору капитана страшную рваную рану, из которой медленно и нехотя вытекала кровь его противника. Выглядел он как полностью черный гуманоид с клинками, исходящими прямо из рук, и белой рогатой маской. Его дыра была закрыта странной белой каркообразной субстанцией, чем-то напоминающей застывший в причудливой форме пластик. «А ты неплох, пустой», — ухмыльнулся синигами, убирая клинок в ножны и нарочито медленно подходя к нему. «Не скажешь свое имя?» Будто почувствовав опасность, пустой резко нырнул вниз и влево, уходя от смертельной атаки и пожертвовав левой рукой, правый буквально выстрелил в противника, оставляя глубокую рану на плече, а после, преодолев звуковой барьер, не менее резко стартовал ввысь. Прикоснувшись к ране, капитан резко выдохнул в противника поток пламени, в десятки метров длиной, а после, не дожидаясь, пока жар спадет, стартовал следом. Его обжигающий горячий клинок столкнулся с рукой лезвием противника, медленно прожигая себе дорогу, но будто только этого и добиваясь, отмеченный маской открыл засветившийся рот и разряженное серо сорвалось с него прямо в противника. Иссин чудом успел закрыть лицо рукой, как его снесло вниз, вбивая в асфальт. Его левая рука была обожжена негативной энергией пустых и требовала хотя бы пары минут на свое исцеление, все же целебные кида никогда не были его сильной стороной. Резко подхватившись и закрываясь клинком от будущих атак, он с некоторым удивлением обнаружил, что их нет. Выше по дороге молоденькая и довольно милая, как подумалось капитану, Квинси, доблестно превозмогала мечущегося между десятками духовных стрел пустого. Сам же пожиратель людских душ двигался заметно медленнее, чем раньше. Неизвестно, то ли раны начали действовать, то ли духовные силы монстра были уже на исходе, но наблюдавшему за всем издали Айзину почему-то казалось, что монстр разрывается между двумя вариантами ответа на животрепещущий вопрос. Сейчас есть лакомку, или сначала обождать. Наконец, найдя какое-то компромиссное решение, монстр, расправив руки и буквально ловя своим телом стрелы, сорвался в сторону Квинси, на лету умудряясь уйти от второго шаткаха капитана и вцепившись клыками в плечо девушки, лакая чужую кровь. Секунда, и стрела, выпущенная из миниатюрного лука духовных частиц, буквально снесла череп пустого, а тело детонировало облаком ядовитых спор, заражая девушку. Все же Айзин не мог допустить, чтобы кто-то раньше времени узнал о его экспериментах. А так, ну странный пустой, ну самоубился под конец, но в подлунной пустыне таких необычных море. Просто не повезло им, с кем не бывает. Ну вот, нарочито громко пожаловался Айзин, чтобы откашлившаяся Квинси его заметила. Простая девушка спасает капитана. «Позор на мои седины!» «Нет!» — горячо возразила девушка, снова закашлившись, а подошедший капитан положил руки ей на спину, сконцентрировавшись на исцелении. Все же он ни разу не офицер 4-го отряда, которые и специализируются на исцелении раненых, а у него так, не более чем полевая помощь. Ну, кровь там остановить, края раны свести, простейший яд вывести, мелочь, но приятная. «Прости, но на большее я не способен», — грустно повинился Иссин, прекращая лечение. «Кстати, как мне обращаться к своей обворожительной спасительнице?» «Не стоит, я тоже неплохой лекарь, ну, а звать меня?» На секунду сбилась со своего настроя еще молодая девушка, ведь Рю и тетушка постоянно ей повторяли, что Квинси и синигами, мягко говоря, не поладит. Обязательно ведь мечники схватятся с лучниками и пойдет, если не ко второй давно минувшей и почти забытой войне, то к конфликту интересов точно. «Меня зовут Масаки Куросаки. Я Квинси». «Квинси», — тихо повторил Иссин, чьи зрачки в удивлении расширились. «Если честно, первый раз в жизни вижу Квинси вживую. Да, не каждый день Квинси увидишь, а уж такую очаровательную. Сегодня точно мой день, даже несмотря на нападение». Заговорщически подмигнул удивленной девушке капитан, вызвав у нее смущенную улыбку. На следующий день Иссин Шиба вновь нарушил приказ главнокомандующего, только в этот раз по личным причинам. Если в первый свой выход он руководствовался желанием защиты подчиненных и товарищей, то в этот раз по иной причине. Все его инстинкты буквально кричали, что история с этим странным пустым суицидником просто не может закончиться так просто, хотя и доказательств обратного у него тоже не было. Ну и желание увидеть ту симпатичную Квинси снова тоже было, тем более он давно уже наработал себе на заслуженный отпуск, чтобы там главнокомандующий об этом себе не думал, так что погуляет немного по миру живых, с Масеки вновь увидится, может еще сувениров своему лейтенанту достанет, если опять не забудет. В общем, отдохнет телом и душой, перед тем как Ямамото не начнет кипятком на мозги капать. Снова. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, так вроде бы говорили в таких ситуациях смертные. Ладно, проблемы с запечатыванием большей части сил на воротах в мир живых. Там, надавил авторитетом, там показал Хари, там пообещал сувениров. Давно привычная тактика, если хочешь погулять, но верха не дают. Ладно, поиск одной интересной девчушки лишь по запомненному мимоходом отблеску души в средних размеров городке с аномально повышенным фоном Ряцу. Сложно, но для нормального капитана, отнюдь не невозможно. И вот теперь, когда все преграды решены, узнаешь, что девчушка то смертельно больна из-за укуса того странного пустого, и в этом виноват ты, идиота кусок, из-за которого еще школьница полезла сражаться с монстром, способным ранить столетнего синигами ветерана, для которого даже походы в Уэкамунда не являются однозначно смертельным испытанием. Каково это узнать, что так понравившуюся тебе девчушку ожидает судьба как минимум обратиться в такого же лишенного даже подобия разума уродца с дырой и костяной маской? И читает тебе эту лекцию капитан-отступник Урахара Киски, которого изгнали за какие-то противоправные эксперименты с синигами. И как, черт подери, обычное желание отдохнуть могло к этому прийти, для того, чтобы спасти жизнь этой девушки, обратить пустификацию и позволить ей жить как обычному человеку, потребуется гораздо большая сила, нечто, что будет рядом с ней всю ее жизнь, что будет останавливать пустификацию, лишиться по сути 99% всех своих духовных сил, потерять возможность по своему желанию покидать искусственное тело, созданное специально для этой ситуации, лишиться разом должности, почета и уважения среди синигами, которых добивался не один десяток лет, стать для них лишь отступником, связать свою душу нерушимой нитью с душой девушки и пустого внутри нее на всю ее жизнь. Чертовски огромное количество минусов ради спасения души одной единственной девушки, да еще и Квинси, еще как, а потому, понял, давай, что, натурально выпучил глаза Урахара, не ожидая подобного поступка от, на минуточку, капитана, давай говорю, и побыстрее, достали уже твои пространные объяснения, я всего лишь должен забыть о своих силах синигами и защищать ее всю ее жизнь, конечно я это сделаю, хорошо, идем, в это же время, общество душ, просто невероятно, ударил по стене тайной лаборатории Айзинакана Митоусин, раз он взорвался, это значит, что он еще не достиг полной трансформации Вадьюкаса, так и оставшись бесполезным гиллианом, и тут это Квинси. Почему вы не дали мне ее устранить? Это же полный провал. Ничего страшного, за спокойной улыбкой человека, полностью контролирующего ситуацию, было непонятно, раздосадован ли хозяин лаборатории или нет. Если течение событий отклоняется от запланированного, это еще не значит, что оно отклоняется в худшую сторону. Мы всего лишь не предвидели такой поворот. Да, потеря адаптатора неприятна, но если он так быстро скончался, значит был бесполезен для наших планов. Да и посмотрите на это с другой стороны. Пустой, пожравший силы синигами выбрал Квинси, едва ли не свою полную противоположность. Разве вам не интересно, почему и что из этого может получиться? А я, кажется, понимаю его, таинственно, то есть, как обычно, улыбнулся Ичиморугин, чуть шире, чем обычно. Между молоденькой и симпатичной Квинси и потным волосатым синигами просто нельзя поставить знак равенства. Принципиально. И уж если выбирать, в ком будешь пребывать продолжительный отрезок времени, я бы поступил точно так же. Примечание к части. https://1454063.jpg Будущие родители знаменитого рыжего временного синигами. https://1narvitsomimagi2nvubdvzailbas567d52vkkcnhaku.jpg Масаки выносит череп укусившего. Рождение и удильщик. Курасаки и Син. Итак, нарочито медленно начал Урахаракиски. Будто это не он уже добрых полтора часа играет с нервами бывшего капитана и урожденной Квинси, выдавая информацию по чайной ложке. Нет, в таком деле точность имеет первостепеннейшее значение, а любые риски неприемлемы, но все же, нельзя ли быть чуточку человечнее, тем более, что нервы у будущих родителей и так ни к черту, а тут еще этот шляпник демагогию разводит. После всестороннего обследования вас, Масаки-сан, у меня есть две новости, хорошая и плохая, с какой начать? Причина для обследования тоже была не абы какой, без сомнения. Этот случай можно считать историческим событием. Все же не каждый день синигами уровня капитана и урожденная Квинси с частицей пустого в душе не только могли, но и успешно пользовались возможностью зачать совместного ребенка. Пускай Синый добровольно заблокировал почти все свои силы, но вот качество Ририку от этого ничуть не понизилось. Да и сам он из древнего клана Шиба, а те всегда славились своей особой Рятсу. И это не считая того, что матерью была не простая Квинси, а чистокровная, ведущая свой род от самого Яхве Баха. А тут еще и пустой, паразитирующий в душе Масаки все так же выделяет свою ядовитую Рятсу, на подавление которой уходит сила Иссина. Как подобная ядреная смесь может воздействовать на ослабленный родами организм матери или беззащитного младенца, бывший капитан мог разве что предполагать. Но с привычкой по работе, как из мира живых, так и общество душ, решил ожидать худшего. Тогда очередной удар судьбы окажется не таким болезненным, а счастье заиграет новыми красками. Давай уж с хорошей, черт языкастый, беззлобно ругнулся Иссин, на что шляпник лишь прикрыл лицо веером, тоже по привычке. Пустой не нанесет никакого вреда, более самих родов, организму Масаки-сан, но и вот тут его голос стал серьезен, отбросив любой шутливый настрой, заставив будущих родителей напрячься. И не зря, и вот тут начинаются проблемы. Пускай пустой пока и не проявляет агрессии, но надеяться на это и строить планы – не лучшая идея. Стоит ему только ощутить слабину, как последует моментальный удар. Он полностью поглотит душу матери или вселится в ребенка. Тут уж смотря, что успеет, раздался щелчок сложившегося веера. Но даже в самом лучшем раскладе, он полностью перетечет в вашего первенца, мутировав за счет твоей, Иссин, Рятсу. В какую сторону, уж извини, я даже предполагать не берусь. Могу только сказать, что уже сейчас, на 12-й неделе беременности, видно, что пустой повлиял на развитие плода. Могу со 100-процентной вероятностью заявить, что его душа необратимо изменится, приобретя способности так называемых подчиняющих. Подчиняющих, зацепился за незнакомый термин Иссин. Это люди, облученные Рятсу пустых до рождения, поправив совершенно несуразную, но парадоксально уместную на его голове панамку, с готовностью поделился толикой знания исследователь. Вместе с ней эти души получают инстинкты пустых по контролю духовного давления для воздействия на души. Увы, они перенимают не только эти инстинкты. И это ты называешь лучшим раскладом? В едва сдерживаемой ярости зарычал Иссин. Исследователь тихонько выдохнул. Пожалуй, сейчас Урахара впервые был рад тому, что в своем гигае бывший капитан 10-го отряда не способен использовать Рятсу, ибо пытаться сдерживать или успокаивать живой факел, способный обратить в пепел этот город. Подобный исход разговора не являлся пределом его мечтаний, как, впрочем, и ловля стрел Квинси своей драгоценной душой. Иссин стоял и дрожал всем телом. Его пальцы, сжатые в кулаки, побелели. С них начала капать кровь, столь сильно бывший синигами их сжимал. Он с трудом держал себя в руках, не зная и не понимая, как дать волю своим эмоциям, что сейчас прожигали его изнутри. По-настоящему адски горячий ком рос и разгорался внутри него, так и не находя выхода для неудержимой ярости. А что касается Масаки, она была спокойна, ее глаза были холодны как мороз, казалось, от их взгляда даже ад способен замерзнуть напрочь. Возможно, именно это и остудило пыл Иссина. Все же эта солнечная женщина слишком редко напоминала ему, кем является. Но тут отстраненный взгляд Масаки будто оживился, и она с улыбкой положила руку себе на живот. В ее голове существовала лишь одна мысль: «Я защищу этого ребенка, чего бы мне это ни стоило». От вновь возникшей стали во взгляде жены Иссин не смог сдержаться и слегка сглотнул застрявший в горле ком. «Не стоит так переживать, Масаки-сан, Иссин-сан, шансы на негативные или нежизнеспособные мутации духовного тела менее процента, а ваш второй ребенок вообще не должен иметь последствий от влияния пустого. Правда, слова бывшего капитана не возымели такого эффекта, как он рассчитывал. Слишком родители были эмоциональны, слишком держались за еще нерожденного малыша, не понимая маленькой радости исследователя. Какой второй ребенок? Ты предлагаешь просто забыть, что у нас будет мальчик, или лучше сразу сдать его тебе на опыты, как тех синигами? А, искривился в зверином оскале рот Эссина. Дети для синигами были священны, особенно для членов древних кланов, для которых рождение даже одного в столетие уже чудо. В гневе бывший капитан был не только страшен, но и мог наговорить всякого, за что в спокойном состоянии ему было бы стыдно. Урахара это прекрасно знал, а потому оставалась самая малость – лавировать и разводить политесы, пока Эссин не успокоится окончательно. При этом важно попытаться не разругаться в край, иначе к столь интересному образцу, тьфу ты, ребенку, пора бы и запомнить, что ты больше не капитан исследовательского отряда, его не подпустит и на милю. А этого Урахара допустить не мог. Что вы, какие опыты, какие исследования. Не пугайте честного торговца такими заумными словечками, замахал руками, якобы признавая свое поражение Урахара. Я даже не буду предлагать переехать Масаки-сан в мою лабораторию. Сделал такой вид, будто от сердца отрывает данное предложение честный торговец. Нет, совсем нет. Вам нужно будет просто наблюдаться не только у людских врачей, но и у меня, и обращаться сразу, как только почувствуете что-то необычное или недомогание. Ладно, подавил вспышку гнева Эссин, чему сильно способствовала взявшая его за руку Масаки. Золотая женщина всегда знала и умела успокаивать мужа, даже в те моменты гнева, когда весь его отряд на перегонке с лейтенантом уже рыли бы бомбоубежище, пережидая гнев своего начальника. Эссин злился действительно редко, но зато так, что злить его больше не хотел никто. К несчастью, в последние дни это приходилось делать все чаще. «Неужели ничего нельзя сделать?» – мягко спросила она. «Я такого не говорил», – отбросив веер, признал ученый. Тем более, что врать было бессмысленно. Уж кто-кто, а Эссин издалека чуял подвох или опасность, пусть и не всегда правильно на них реагируя. Удивительные инстинкты, присущие всем чистокровным Шиба. Но вот так, сходу и без более полных исследований могу предложить лишь один амулет. Он должен гармонизировать потоки Риацу в вашем организме и минимизировать риски. Но не стоит так переживать, дайте только время. Я найду способ решения вашей проблемы и спасу малыша, убежденно продекламировал блондин. Его словам хотелось верить. Рождение этого малыша будет настоящим чудом. К сожалению или к счастью, но у меня есть машина чудес, мысленно закончил ученый, уже мечтая о том, как будет исследовать процессы зарождения столь уникального существа. Да и терять столь интересного малыша, как минимум нерационально. «Чаю?» – спросил незаметно пробравшийся в комнату мужик в футболке, очерчивающий каждый внушительный мускул тела профессионального бодибилдера, стильных прямоугольных очках и розовом переднике с рюшечками. «Конечно, Тиссей-сан!» – блондин оглянулся на пациентку. «Очень советую, Масаки-сан!» Тиссей-сан готовит просто божественный чай. Через пару дней на руке Масаки уже красовался интересный браслетик, стилизованный в виде солнца, а через полторы недели на ее шее красовалось колье на декоративной серебряной цепочке, что должно было отслеживать состояние организма в реальном времени и передавать данные на оборудование в лаборатории. К превеликому сожалению Урахары, из-за недостатка информации и времени, на коленке удалось собрать только это. Слишком мало времени и ресурсов, совсем не сравнить с финансированием целого отряда. Впрочем, даже это уже было немалым достижением. Ни один только Урахара светил хмурой рожей, которую едва скрывал привычный веер. Эссин с Масаки тоже не находили себе места. Да, Киски божился, что с вероятностью близкой к 100%, ничего смертельного с их сыном не случится, но оставался еще проклятый процент, что заставлял даже вечно веселую и неунывающую Масаки недовольно хмуриться, когда никто не видит. Да и даже беря за веру, что их сын не умрет из-за проклятой силы пустого, неизвестно, какие необратимые изменения тот получит. По крайней мере, богатая фантазия Эссина, подкрепленная познаниями в медицине и прекрасным представлением, с чем имеет дело, рисовала такое, что хотелось забить на все и напиться до того состояния, когда мир прекрасен, а голова уже совсем не варит, перестав выдавать картины одна страшнее другой. Только присутствие нуждающейся в нем жены, а также давно выработанная привычка встречать угрозы лицом к лицу, не давала опуститься до подобного. К моменту родов все были в напряжении, а Иссин, чтобы хоть чем-то занять руки, со сверхчеловеческой скоростью вращал между пальцами взятые из своей клиники скальпели. Вес хоть какого-то клинка в руке немного успокаивал воина. Боже, да он с меньшим напряжением даже свой первый поход в Уэкамунда ждал. 15 июля. День, когда на свет появилась новая жизнь. Поздравляю, у вас мальчик. Радостно, но с некоторой долей усталости возвестил молодому, а для Синигами, 100 лет в обед. Это не срок, отцу принимавшей роды Тиссой. В мгновение ока скальпели исчезли будто по волшебству, а Иссин исчез в палате с такой скоростью, что появлялись подозрения, будто он использовал поступь, несмотря на физическую неспособность подобного. В палате его уже ждали. Истощенная, но счастливая Масаки, удерживающая доверчиво к ней прижимающийся сверток с рыжеволосым младенцем. Хмурящийся Исида Рюкин, пусть и слабо, но ощущающий силы пустого теперь не в своей подруге детства, а в ее первенце. И, собственно, сам Урахара, уже успевший спрятать лицо за веером. Пройдоха уже спрашивал имя младенца уроженицы. Ичига. Курасаки Ичига. Устало улыбнулась рыжеволосая Квинси, показывая их сына Иссину. В этот момент, несмотря на крайнюю степень измождения, она казалась ему прекрасной, как никогда. Огненно-рыжие волосики, обещающие стать даже более горячими, нежели у его матери, прямо контрастировали с немного более бледной, нежели должно кожей. Но счастливый отец уже придумал полутора десятка доводов, почему это нормально и никакого вреда не несет. Сам же младенец, осмотрев счастливое до крайности лицо Иссина, глубокомысленно выдал короткую речь. «Агу, уга, дя», и затих, медленно погружаясь в сон. Будь здесь людские врачи со специальным оборудованием, и они бы сильно удивились, заметив сильно повышенную мозговую активность, но их не было, а специфические киды накладывать Урахара на новорожденного не стал. Это могло повредить только стабилизировавшейся пуповине, которая шла от Иссина к новорожденному, а там и до начала пустификации недалеко. Найти причины для немедленного обследования малыша в своей лаборатории было элементарно и полностью соответствовало вышеназванным причинам обследования родителей. И пусть ему пришлось в очередной раз сдерживать свой исследовательский зуд, но именно это и отличало его от Курацучи Маюри, который, по сведениям Урахары, был полностью лишен таких вредных для безумных ученых недостатков, как совесть и мораль. Тем более, что полностью исследованный, со вскрытием и расфасовыванием по баночкам со специальными жидкостями образец, лишается возможности на дальнейшее развитие и изменения, что несколько неприятно, особенно обладая на руках таким интересным образцом, как Курасаки Ичига. Ничего неординарного, неожиданного или выходящего за пределы ожиданий Киски на первый взгляд так и не обнаружил, а значит, даже формального повода умаслить совести продолжить исследование не было, потому вернул ребенка родителям, тем не менее не забыв выдать особый амулет для постоянного отслеживания процессов в духовном теле. Ну что же, должен признать, что вы чертовски удачливые, Масаки-сан, Иссин-сан. Возвращая малыша законной матери, Урахара начал рассказ о том, что же ему удалось узнать. Ичига унаследовал множество сильных сторон пустых и ваше наследие, Масаки-сан, при этом не имея духовных и физических девиаций. Скажу вам по секрету, иначе чем истинным чудом я это назвать не могу. Это как, больше из вежливости, чем реально слушая, спросила кормящая грудью женщина.